127. 19 марта 1916 года. Хе-хе, еще один день прошел. С радостью отвечаю на два твоих письма, так как вижу, что разумное спокойствие начинает, дорогая, проникать в твое сердце. Да, время от времени мне еще приходится принимать опиум. Конечно, соблюдать диету здесь нет ни малейшей возможности. Наваристый суп, жирное мясо, а по вечерам полторы кварты дешевого вина. Кроме шоколада и со вчерашнего дня варенья ничего достать нельзя. Я от такого положения дел не в восторге, но долго оно не продлится. На сей раз всерьез поговаривают о том, что мы переберемся на другую стоянку, в деревню, где наша ротная кухня снова сможет готовить более легкую пищу. Ты предлагаешь замечательное средство, черт возьми, надо будет попробовать. Моя книга о войне не будет новинкой, вовсе нет. Я просто хочу написать историю одного взвода на разных этапах войны и в разных ситуациях. Обработка материала – дело не шуточное. Я переписываю, урывая сколько могу времени от трудов канцелярских для труда писателя. Но этого мало, потому что сейчас у меня та еще работенка, как говаривал мой приятель из 8-го территориального полка. Впрочем, ты сама видишь, письма мои не длинные, значит, я всем жертвую. Хочу как можно лучше и скорее выполнить свою задачу. Деньги я получил дней 10 назад.